Ну, всего-то зашел приятель взглянуть на тебя в последний раз, да и попрощаться. Слеза скатилась по одной из глубоких морщин на его щеке. Видите, как они действуют? Произносят фразу, не оставляющую вам иного выбора, кроме как спросить: почему, как, где, что? А если не получится с первого раза, они продолжат, пока вы не попадетесь на крючок. Видишь ли, приятель, я знаком с тобой, но ты не знаешь, или вернее, не помнишь меня. Никакого ответа. Хочешь отведать моего эликсира из одуванчиков, дружище? Спросил он, протягивая бутылку. Опять никакого ответа. Наверное, я плохо смотрел, потому что не заметил, как кошка съела твой язык. Ты понимаешь язык жестов? По-прежнему никакого ответа. Но я не удержался от улыбки, заметив раздавленный гриб, прилипший к подошве его ботинка. Ну, наконец-то выбнулся. Точно не хочешь сделать глоточек? Помнится, тебе понравился мой напиток в маленькой зелененькой бутылке, попавший тебе в руки несколько лет назад? Вот я и попался. Я потянулся вперед, он попробовал сделать то же, в результате мне удалось взять липкую бутылку из его липких пальцев. Откинувшись на спинку кресла, я понюхал содержимое. Ни намека на алкоголь. Я перевел взгляд на лепрекона и заметил, что он выглядит скорее довольным собой, чем пьяным. В бутылке из коричневой глины находилось что-то похожее на густой сироп. Повидав смерть и голод, одиночество и боль, я не боюсь их. А в таком случае и бояться-то больше нечего. Потому в мой рот из бутылки и полился черный ягодный сироп, возможно, с одуванчиками, трудно определить наверняка, но по вкусу было похоже. По приятному вкусу. Я сделал еще глоток, и лепрекон скривился так, будто я пью нечто омерзительное. Пожав плечами, я вернул ему бутылку. «Очень вкусно», — похвалил я. «Не так, как в той зеленой бутылке, но тоже неплохо». «Ну, в тот раз напиток был намеренно приготовлен в пригодной для питья форме. Что же касается этого зелья, то впервые приходится видеть, чтобы кто-нибудь его пил. Но раз ты говоришь, что вкусно, то мне тоже следует попробовать». Опрокинув бутылку в рот и продолжая одним глазом наблюдать за мной, он глотнул или сделал вид, что глотнул ее содержимого. Заметили, как нас ловят на крючок? Достаточно лишь наблюдения за тем, чего не хочешь, чтобы стать вовлеченным. Неплохо. Но я предпочитаю потреблять эликсир по-своему. «Понимаю. Вытягиванием из него сути», — ответил я и перевел внимание на океан. «Наблюдай лишь за тем, что желаешь иметь. Кем хочешь быть? Чего хочешь достигнуть? Тогда лишь в это и будешь вовлечен». Так говорят.